69. На следующий день Вителли принял представителей Сената. Он еще раньше приказал им дожидаться его в Тицине, а затем отправился в лагерь и произнес речь, в которой хвалил войска за преданность и дисциплину. Солдаты вспомогательных отрядов, увидев, что легионеры после всех бесчинств ими содеянных остаются безнаказанными, пришли в ярость. Опасаясь их гнева и буйства, Вителли отправил батавов назад в Германию, смотри примечание 151, сделав первый шаг к той войне, одновременно и внешней, и междоусобной, которую готовила нам судьба. Смотри примечание 152. Примечание 151. О батавских когортах смотри главу 66 и примечание 144. Роль, сыгранная ими в Германии, описана в книге 4, в главе 15 и следующих. Примечание 152. Имеется в виду восстание Цивилиса, описанное в книге 4, глава 13 и следующие. Смотри примечание 13, книги 1. Конец примечаний. Вернули в свои племена и гальских ополченцев. Они были набраны немедленно после измены, смотри примечание 153, набранные в несметном количестве и во время военных действий оказались совершенно бесполезными. Примечание 153. Вителлия Гальбе. Конец примечания. Впоследствии Вителли, опасаясь, что императорской казне не хватит денег на все его расходы, распорядился сократить кадровый состав легионов и вспомогательных войск, впредь пополнений не проводить, и стал всем и каждому предлагать выход в отставку. Эти меры, губительные для государства, не одобряли и солдаты. Раз людей становилось меньше, а труды и опасности оставались те же, на долю каждого их должно было приходиться больше. Армия теряла силы в распутстве и наслаждениях, и все больше забывала древнюю дисциплину, установление предков, при которых римское государство стояло твердо, ибо зиждилось на доблести, а не на богатстве. Примечание 154. Смотри примечание 76. Конец примечания.